Хавсер не был знаком со стаями, которые Длинный Клык вел на поверхность планеты. Он знал лишь нескольких воинов по имени и репутации. Казалось, они были чем-то разгневаны и с трудом сдерживали себя. Напряженность витала в воздухе уже много дней. Хавсер пристегнулся, заняв место рядом с Длинным Клыком, когда грозовые птицы бесшумно вылетели из недр ударного крейсера. «Ты сказал, что я выгляжу смущенным, но вы почему-то мрачные», — заметил Хавсер. «Вся Тра хочет убраться отсюда», — ответил Длинный Клык. «Эта война не принесет славы. Зато на Улланоре ее хоть отбавляй», — прорычал волк, пристегнутый в удерживающие люльки напротив них. «Свесл», — припомнил Скальд. «Что такое Улланор?» — спросил Хавсер. «Скорее, где это?» — ответил другой волк, Эмрах. «И где же?» «Там, где случилась Великая Победа», — произнес Свесл. «Ее одержали еще 10 месяцев назад, но мы узнали о ней лишь недавно. Всеотец устроил грандиозную резню зеленокожим и повергнул их на красную траву. Там он вонзил свой меч в землю и объявил, что дело сделано». «Сделано?» — не понял Хавсер. «О чем ты? Ты об императоре?» «Он закончил крестовый поход», — объяснил Эмрах. «Всеотец возвращается на Терру, а в его отсутствие войну возглавит преемник». Длинный Клык повернулся и бросил взгляд на Хавсера. Его сощуренные глаза были темными, будто омуты. «Гора избрали магистром войны. Мы вступаем в новую эру. Возможно, крестовый поход подходит к концу. Тогда мы станем не нужны, и клыки воинов затупятся». «В этом я сомневаюсь», — сказал Хавсер. «На Улланоре бушевала великая битва», — произнес Длинный Клык. «Величайшая кульминация многолетней кампании против зеленокожих. Стая знала об этом и надеялась в решающий миг встать рядом с Всеотцом. Но нас лишили этой чести. Волки слишком увязли в других делах, в грязных схватках в разных уголках галактики, в которых никто не хотел участвовать». «В схватках вроде этой?» – спросил Хавсер. Волки закивали, кто-то зарычал. «Мы не добьемся за нее благодарности», — сказал Длинный Клык. Печальная правда открылась позже, после того, как Агваю передали контроль над зоной боевых действий. Командующий экспедиционного флота позволил железным жрецам сбить с орбиты ремонтный док, и тот столкнулся с планетой. Оказалось, заключенный в его сердцевине инструмент не был военным кораблем, чего так опасались военные эксперты экспедиции. Когда Тра захватили устройство, механикумы взялись за его исследование, в особенности за центр управления, который Фултак оставил неповрежденным. Выводы были сделаны лишь после того, как ремонтный док с согласия командующего экспедиции превратился в гигантский всеразрушающий снаряд. На самом деле инструмент был базой данных, а ламская тишина загружала в него весь объем накопленной научной мысли, искусства, знаний и тайн. Возможно, она надеялась на спасение, хотела запустить его, словно бутылку с посланием в океан, или же просто к удаленному, неизвестному форпосту социальных цепей тишины. Понимая, какие знания он утратил, а также то, что о нем теперь подумают его подчиненные и непосредственные начальники, командующий экспедиционного флота впал в неописуемую ярость. Он винил плохую разведку, медлительность механикумов, плохую связь между подразделениями имперской армии, но более всех он обвинял Астартес. Агвай к тому времени почти завершил работу. Узнав о гневе командующего, он передал по Воксу краткое сообщение. Ярл напомнил флотоводцу и его старшим офицерам, что это они настойчиво просили Агвая решить проблему и найти выход из тупика, а также разрешили использовать всевозможные ресурсы. Они передали ему общее командование, Астартес, как обычно, провели операцию без единой ошибки. Они просто сделали то, о чем их попросили. Как только сообщение передали, Агвай выместил всю невысказанную злость на воинах тишины. Грозовая птица падала, словно дурная звезда. Хавсер и прежде десантировал со Стра, но на сей раз его ждал смертоносный полет прямо на поле боя. К креслу его прижимали инерционно затянутые ремни и фиксирующая клеть. Плотный облегающий нательник, который он носил под легкой броней, поддерживал работу кровеносной и лимфатической систем. Сердце стучало, как пульсар. Зубы безостановочно выбивали дрожь друг от друга. «Какую историю ты расскажешь об этом?» – спросил Свесл, забавляясь страхом Скальда. «У очага редко можно услышать рассказ о том, как кто-то обделался», — сказал Эмрах. Остальные волки рассмеялись. «Что разозлило вас больше всего?» — спросил Хавсер как можно громче. «Надеюсь, что его хоть кто-то да услышит». «Что?» — не понял Эмрах. Другие воины также повернулись к Скальду. На Хавсера уставились глухие шлемы и плетеные кожаные маски. «Я спросил, что разозлило вас больше всего, волки Тра?» Хавсер попытался перекричать вой двигателей и вибрацию корпуса. «То, что вы пропустили сражение на Улан-Норе, лишились славы, или то, что ваш всеотец избрал магистром войны Гора, а не волчьего короля? Они могут убить меня», — подумал Хавсер. «Но, по крайней мере, это отвлечет меня от адского спуска». Тем более, разве не лучше всего задавать щекотливые вопросы стае волков, пока они сидят в удерживающих клетях? «Ни то, ни другое», — ответил Эмрах. «Ни то, ни другое», — согласился другой волк, рыжий монстр по имени Харун. «Мы бы не отказались вкусить славы», — произнес Свесл, «принять участие в Великой войне и вплести ее в сказание». Улан-Нор был не лучше любой другой из сотни компаний прошедшего десятилетия, напомнил воину длинный клык. Но ведь именно там всеотец вонзил свой меч в землю и сказал, что его крестовый поход окончен, подхватил Свесл. И об этом вряд ли когда-либо забудут. И это имеет для вас значение, подумал Хавсер. Волчий король вовек бы не стал магистром войны, сказал Эмра. «Почему же?» – спросил Хавсер. «Потому что это не его вюрт», – ответил длинный клык. «Волчий король не создан для титула магистра войны. Дело здесь не в пренебрежении. И его этим не унизили. Всеотец избрал Гора Луперкаля не потому, что тот был его любимцем». «Объясни», – попросил Хавсер. «Когда всеотец произвел на свет своих щенков», – сказал жрец, – «он дал каждому из них свой вьюр. Всем им была предначертана своя судьба. Одному предстояло стать наследником трона императора, другим укреплять оборону империума, хранить очаг, следить за дальними рубежами, командовать ратью, управлять разведкой. Понимаешь, Скальд, понимаешь, как все просто?» Хавсер постарался кивнуть так, чтобы этот жест был заметен даже на фоне вибраций. «И какой же вьюрт волчьего короля, Хиарот Длинный Клык?» – спросил Скальд. «Какую жизнь всеотец выбрал для него?» «Быть палачом», – ответил старый волк. На миг все воины замолчали. Грозовую птицу продолжало неистово трясти. Двигатели ревели настолько сильно, что Хавсер не мог поверить, что такое возможно. «А больше всего злит то», – внезапно отозвался Эмора, «что нас даже не было на Великом Триумфе». «Говорят, зрелище было потрясающим», — сказал Харун. «Дабы приветствовать возвышение Гора, выровняли целый мир». «Нам бы хотелось оказаться там», — произнес длинный клык, «плечом к плечу с братьями Астартес, в невиданном с самого начала крестового похода количестве, плечом к плечу с ротами волков, которых мы не видели десятилетиями», — добавил Свесл. «Нам бы хотелось выйти с остальными», — сказал Эмрах. «Хотелось бы потрясать кулаками, и клясться в верности магистру войны. «Вот что нас злит», — прорычал Свесел. «А также то, что ты нам напоминаешь об этом», — закончил Харун.